Хорошо, но прежде чем мы начнем, давайте разберемся со значением этого слова. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, кого я называю Творцом Сердец. Что это значит? Это очень интересная тема, потому что это слово пришло ко мне в очень важный период моей жизни, когда я был намного моложе лет 20 назад и был очень разочарован в Боге. Я просто хотел спросить, что ты хочешь со мной сделать? Чего ты от меня хочешь? Знаешь, иногда в жизни случаются испытания и невзгоды, и ты не понимаешь, что происходит. Я кричу Богу в молитве, что ты хочешь со мной сделать? Чего ты хочешь добиться? Почему я так себя чувствую? Записывайте проповедь, ребят. На самом деле, после того периода моей жизни, когда Бог заговорил со мной и объяснил мне, что происходит, я полностью изменил свое представление о том, чего Бог пытается добиться от населения. Хорошо, если мы внимательно посмотрим на все, что сотворил Бог, то увидим, что все было создано и завершено. Слушайте внимательно. Когда Бог сотворил небо, землю, все, что в воде, в воздухе, все было завершено. Ребята, вы знаете, что только одно творение продолжает преображаться и меняться? Это мы. Мы и по сей день несовершенны. Он работает над нами прямо сейчас. Вы — единственное незавершенное творение. Вот почему в вас живет Святой Дух. Вот почему Бог всегда. Вот почему в 1 Коринфянам 3 часа 18 минут сказано, что мы преображаемся, глядя на Него. Понимаете, о чем я? Мы становимся похожими на Него. Видите, мы в процессе преображения. Видите ли, мы думаем, что Бог с нами закончил, и теперь мы должны вести себя определенным образом. Бог сказал мне, «Сын, проснись, ты еще не закончил. Я сейчас работаю над тобой. Ты сейчас в процессе. Так что будь к себе снисходителен». Понимаешь, о чем я? Дай себе передышку. Ты молодец. Ты хорошо справляешься. Дай себе шанс. Слушай, вот что. Но когда Бог создавал человека, Он сказал, «Я создам его по образу и подобию своему». В этом весь смысл. И Бог сказал мне, «Я дал тебе свой образ. Я все еще работаю над подобием». Понимаешь, о чем я? Понимаешь, мы уже сформировались как люди. Две ноги, две руки. Если у тебя три руки, значит, что-то не так. Пойдем помолимся за тебя. Но Бог все еще работает над разными аспектами нашей жизни. Понимаете? Образ уже есть, подобие еще будет. Мы все еще превращаемся в подобие Его. Даже в Библии сказано, что когда мы взираем на Его славу, мы преображаемся в Его подобие. Подобие. Поэтому, когда вы видите Бога, Он говорит, «Я создам человека, я создам существо по образу и подобию своему». Но, пожалуйста, поймите, что образ — это одно, а подобие — совсем другое. Мы в процессе... Послушайте вот что. Когда Бог создал человека, Он создал только тело. И на этом все закончилось. Но Он не продолжает работать над ангелами, планетами или Своим царством. Все уже сделано. Но можете ли вы представить, что все небесное воинство сейчас сосредоточено на нас? Они ничего не создают. Все было сотворено, закончено и сделано. Аминь, аминь. Все закончено? Бог больше ничего не создает, по крайней мере, нам об этом неизвестно. По крайней мере, ты не читал Библию, там сказано, что она совершенна. Но когда дело касается людей, то, увы, Он все еще работает над тобой. И тогда я спросил Бога, над чем конкретно ты работаешь? что ты пытаешься во мне изменить. И это, по сути, мой разговор со Святым Духом, когда я провожу с Ним время. Я задаю Ему вопросы, а Он отвечает. Когда Бог сотворил человека, Он своим словом создал все, что могло быть создано. Он сотворил все именно так. Но когда дело касается человеческого сердца, послушай вот что. Он требует от нас полного согласия, доверия и сотрудничества. Есть кое-что. Послушай, но, пожалуйста, не говори, что я еретик. Я все объясню, потому что это звучит почти как ересь. Но на самом деле это библейская истина. Слушай, Бог на самом деле не может ничего создать. Знаешь, чего Он не может создать? Он не может создать чистое сердце. Знаешь почему? Потому что сердце связано с человеческой волей, а Бог никогда не ломает человеческую волю. Это значит, что я должен согласиться на преображение. Понимаешь, о чем я? Бог не может просто так взять и сделать так, чтобы ты стал идеальным. Никаких проблем, никаких ошибок, ничего такого. Вот почему мы созданы такими. Так что мы сами преображаемся. Мы сотрудничаем с Богом, чтобы стать такими, как Он. Алло, ты здесь? Ты слушаешь? У тебя все в порядке? Хорошо. Есть одна вещь, которую Бог не может создать. Помните, как Бог создал Люцифера? Там сказано, что ты... В Библии сказано, ты сотворен в абсолютном совершенстве. В нем не было ничего, что не было бы подобно Богу. Но проблема в том, что сотворенное совершенство не может устоять. О, если бы вы только понимали, о чем я говорю, к чему веду. Понимаете? Совершенство можно достичь только в процессе. Когда он создал нечто совершенное, а Люцифер получил доступ к добру и злу, он сделал выбор. Зло. Почему? Потому что, когда мы проходим через то, через что проходим мы меняемся, мы отказываемся, мы не хотим ничего иметь. Понимаете, о чем я? Когда мы сталкиваемся с добром и злом, наши сердца начинают выбирать, что выбирает ваше сердце прямо сейчас. Именно в этот момент вы становитесь тем, кем становитесь. Понимаете, именно здесь нужен Святой Дух. Он входит в нас, меняет нас, исправляет, ведет и преображает нас. По своему образу и подобию. Так мы движемся к совершенству, но это совершенство достигается шаг за шагом в процессе с помощью Святого Духа. Если бы вам, как Люциферу, было дано совершенство, никто из нас не устоял бы. Понимаете, о чем я? Мы бы все пали. Вот почему Люцифер при всем своем совершенстве решил стать худшим из худших и врагом Бога. Можете себе представить, откуда это взялось? Ведь Люцифер, как и Бог, был создан со знанием добра и зла. Он был создан с абсолютной свободой выбора. Он мог делать все, что хотел. И он был создан, как и Бог, с абсолютной свободой выбора. Он мог быть тем, кем хотел. Почему при всем своем совершенстве Люцифер выбрал именно это? Он не мог выбрать другую сторону. Совершенно точно. У него был доступ ко всему. Он был совершенен. В нем не было изъянов. Он знал все. Потому что совершенство, или возвращаясь к откровению, совершенное сердце невозможно создать. Оно будет испорчено. Понимаете, о чем я? Вот почему мы думаем, что Бог, что мы не так уж хороши. Нет, Бог задумал нас такими, чтобы мы создавали людей с несовершенными сердцами. А потом вместе с Ним мы завершаем эту работу. И когда мы проходим через все это в конце пути на небесах, никто из нас не хочет выбирать тьму и грех. Понимаете, о чем я? Потому что мы прошли через это. Мы все выбрали свет. Понимаете, у Люцифера не было выбора между светом и тьмой. Он был создан таким. Другими словами, мы такие, потому что, как вы понимаете, мы сейчас находимся в процессе творения, мы в процессе созидания. Но что именно мы создаем? Наши сердца. Вот над чем он работает. Если вы прямо сейчас попросите чат GPT найти все отрывки из Библии, где упоминается сердце, вы будете поражены тем, сколько на самом деле в Слове Божьем, в Ветхом и Новом Завете. Упоминание о человеческом сердце. В одном из отрывков говорится, что все, жизнь, как сказал Соломон, исходит из сердца. Это источник жизни. А в другом отрывке сказано: «Береги сердце свое, ибо из него исходит жизнь». Я перефразирую. Но, пожалуйста, поймите. А в Новом Завете сказано, что все дурное и злое зарождается в сердце. Так вот, с чем на самом деле Бог пытается вам помочь справиться? Знаете, я помню, как я ехал в пробке и молился Иисусу, а меня подрезали. И я подумал, ну все, моя молитва окончена, я ж в бешенстве. Вы знаете, как это бывает. И на самом деле я чувствовал себя не очень хорошо. И Бог сказал, ты понимаешь, что сейчас не прошел испытание. Весь смысл этого в том, чтобы вы научились любить то, что не заслуживает любви. Если вы понимаете, о чем я, то это слова Иисуса. Если вы любите всех, кто любит вас, то вы не достигли ровным счетом ничего. Если вы любите своих врагов, то уподобляетесь Небесному Отцу. Помните этот отрывок? Я вам его зачитаю. Я лишь перефразирую. Он сказал, «Будьте совершенны, как совершенен ваш Отец, но Он любит всех. Он посылает дождь и праведникам, и грешникам. Он дает и грешникам, и людям, которые, знаете ли, праведны. Он дает всем. Так будьте же подобны своему Отцу». И Бог сказал мне, что ты только что провалил все испытание. Вот почему он сказал, останови, научись любить, научись создавать любовь. Видите ли, любовь, которую дарят, это не жизнь, это вообще не любовь. Если вы подойдете ко мне и скажете, пастор, я люблю тебя, а я отвечу, я тоже тебя люблю, вы ничего не добьетесь. Но когда кто-то приходит к вам, так мне объяснил Святой Дух, когда кто-то приходит к вам и говорит, я тебя ненавижу, а вы поворачиваетесь к нему и от всего сердца говорите, но я тебя люблю. Знаете, что вы сделали? Вы создали любовь, которой раньше не было. Если вы понимаете, о чем я. Понимаете, одно дело принимать любовь и пользоваться ею, но создавать любовь — вот что значит быть Сыном Божьим. Сыны Божьи создают жизнь. Верующие общаются с теми, кто их любит. Вы понимаете? Вы понимаете? Все в порядке? Все хорошо? Или это слишком сложно для воскресного дня? Не знаю. Вы все ждете Супербоул? Поверьте, это стоит послушать. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я прошел через это. Я проделал этот путь. Бог все еще работает над моим сердцем. Поверьте, я еще не закончил. Я еще не достиг цели, но я знаю, что он сказал мне, и это важно. Слушайте, все мы проходим именно те испытания, которые нужны нашему сердцу. Я спросил Бога, почему я оказался в такой ситуации? И он объяснил мне, ты оказался в этой ситуации именно для того, чтобы получить урок, который нужен твоему сердцу прямо сейчас. Теперь вы понимаете, почему некоторые люди идут по жизни, не влезая в долги, не испытывая финансовых проблем. А у вас долг за долгом, проблема за проблемой, нет денег, чтобы заплатить. Почему так происходит? Может быть, дело не в том, что вы плохо управляете финансами, а если вы хорошо управляете финансами, то, возможно, ваше сердце проходит через что-то. Получает какую-то привилегию, знание или мудрость, которые иначе вы бы никогда не обрели. Поэтому, если вы тоже через это проходите, пожалуйста, поймите, что Святой Дух учит вас и преображает вашу жизнь. Это не проклятие и не проблема. Это урок, который проходит наше сердце. И в конце этого пути ваше сердце станет более совершенным. Видите ли, дело в том, что мы не можем обрести совершенное тело, никто из населения. Я видел людей с, казалось бы, идеальными телами, но они ненавидели свое тело. Они говорили, у меня кривой нос, и я слишком низкий. Я сказал, ты будто сошел с обложки журнала. Знаете, иногда видишь таких людей, они выглядят очень хорошо. Я спросил, чувак, что тебе не нравится в себе? А он себя ненавидит. Он сказал, я слишком низкий, и нос у меня кривой. Видите, невозможно обрести совершенство в своем теле. Невозможно быть абсолютно здоровым. То есть быть здоровым — это хорошо, но у нас всегда, ну, знаете, то аллергия какая-нибудь, то еще что-нибудь. Невозможно иметь отличное здоровье. У кого оно есть? Не знаю. Может быть, 15 лет, у тебя еще пару лет отличное здоровье. А потом держись. Ладно, в этот самый момент вы создаете вместе с Богом совершенный орган внутри себя. Это совершенное сердце. Поэтому, пожалуйста, поймите все, через что вы сейчас проходите. Я помню, ребята, у меня были безумные проблемы с гневом. Моя жена может подтвердить. Она сидит рядом. У меня были просто чудовищные проблемы с гневом. Вы даже не представляете. Я вырос в Советском Союзе. То есть мы сначала бьем, а потом разбираемся, что случилось. Мы не разговариваем, мы бьем, мы ссоримся. Нам все равно. Я из Советского Союза, даже не из России или Украины, а из Советского Союза, СССР. Так что я знаю, как это работает. И у меня были большие проблемы с гневом, и этот гнев влиял на наш брак, на наши отношения. И я сказал, «Боже, я не могу, я ненавижу эту часть себя. Я ненавижу эту часть себя, потому что вижу, как моя жена сидит в углу и плачет, потому что я снова вспылил без всякой причины. Она хочет заплатить за рулон туалетной бумаги, который лежит так, а мне нравится, когда он лежит вот так. И мы ссоримся». Из-за чего? Я сказал, знаете что, если для вас это действительно проблема, купите два рулона туалетной бумаги. Один для мужа, один для него, а один для нее. Если у вас действительно есть проблема, то я понимаю, что это шутка, но все поправимо. И тогда я взмолился Богу, я ненавижу это. Я не могу этого выносить. Я буквально обратился к этой проблеме и сказал, это мой враг. Перестань ненавидеть себя. Вот в чем дело. Ты думаешь, что твоя ненависть — это ты сам. Но это ложь врага. Вот что у тебя есть — это не ты. Значит, тебе нужно разобраться с этим и сказать, «Я ненавижу эту часть своего характера». Ты должен любить себя, потому что, ненавидя себя, ты только усугубляешь проблему. Ты никогда ничего не исправишь. Тебе нужно отстраниться, возненавидеть эту часть своего характера и начать принимать решения, чтобы не поступать так. О, в первые несколько раз это было непросто. Моя жена была в шоке. Он ничего не ответил. Что происходит? А я просто сидел и молчал, буквально прикусывал язык. Я ничего не говорю. И я просто... А в следующий раз она потрясающая. Она знает, на какие кнопки нужно нажимать. Знаете, наши жены специально находят все болевые точки и нажимают на них. Не для того, чтобы создать проблему, а чтобы показать, над какой проблемой вам нужно работать. И мне это действительно нравится. А потом я сказал, дорогая, если ты... Мне так нравится этот процесс. Она знает, что мы вместе уже больше 30 лет, и проблема с гневом исчезла. Теперь я любящий муж. Я знаю, знаю. Я могу это подтвердить. Но это не я. Это Иисус. Это Иисус. Как только я говорю, это я. Будьте начеку. Нет, это не я. Это не я, это Иисус. Вся слава Иисусу. Но я знаю, что мне нужно делать. Мне нужно разобраться с этим, поймать себя на этом. И знаете, что изменилось? Мое сердце изменилось. Все остальное остается по-прежнему. Я делаю то, что делал всегда. Но эта ситуация дала мне понять, что мое поведение причиняет боль окружающим, и с этим нужно что-то делать. Нужно отдать это Святому Духу и позволить Ему изменить эту часть моей жизни. И я отдал это. Это заняло время. Не за один день, ребята. Это заняло время. Но я сказал, гнев, ты будешь моим врагом. Потому что, ребят, пожалуйста, поймите, гнев — это дух. И вы решаете следовать ему или противостоять. Видите ли, если кто-то борется с гневом, то знает, как это работает. Что-то происходит и выводит вас из себя. Это дух гнева пытается вас спровоцировать, пытается заставить вас сорваться. Если вы подадитесь, то приготовьтесь. Вас ждут американские горки. В итоге вы можете что-нибудь разбить. У меня была порвана одежда. Ну и дверь выломали. С этим связано много проблем. Поэтому нужно разобраться с этим и сказать: «Боже, я не хочу этого. Пожалуйста, измени это. Я не хочу, чтобы это было в моей жизни. Но, пожалуйста, поймите, что дело не в вас, а в том, с чем нужно разобраться». Знаете, что я заметил? Большинство из нас, тех, кто родился свыше, любит Христа. 95% вашей жизни прекрасны. Вы работаете над этими 5%, которые не дают вам покоя. Иногда люди говорят: «Пастор, я ужасный человек». И отвечаю, что это неправда. Даже те, кто убивает людей, любят кошек и собак. Пожалуйста, поверьте мне, даже серийные убийцы. В этих людях можно найти что-то хорошее. Они любят цветы, они любят вас. Можно найти то, что им нравится, то, что они любят. Нельзя быть на 100% ужасным человеком. Возможно, у тебя проблема в нескольких процентах случаев. Но, пожалуйста, перестань убиваться из-за чего-то, что Бог пытается исправить. Да. Именно поэтому Святой Дух был помещен внутрь тебя, чтобы быть твоим учителем и направлять тебя в созидание твоего сердца. Сердце. Так я понимаю. И я взываю к Богу: «Что ты хочешь со мной сделать? Зачем ты это делаешь?» Сказал Он: «Я работаю над твоим сердцем. Я меняю твое сердце. Я хочу подарить тебе идеальное сердце». Видишь ли, дело в том, что мы не можем. На этой земле у нас не может быть всего. Это прекрасно. Идеальных семей не бывает. Нет ни идеальных мужей, ни идеальных жен. Нет ни идеальных домов, ни идеальных работ, ни идеальных предприятий. На этой земле нет ничего настолько совершенного. Но одна вещь может быть совершенной. И я прочту это. Бог конкретно говорит: «Будь совершенным». Это записано в Слове Божьем. Так что мы можем быть совершенными, но что именно означает совершенство? Это твое сердце. На самом деле, твое сердце может быть абсолютно безупречным, совершенным и красивым. Это единственная часть тебя, которую Бог совершенствует прямо сейчас. С чем бы ты сейчас ни сталкивался, в чем бы ни заключалась твоя борьба, я могу гарантировать тебе, что это происходит потому, что Бог — это нечто, что имеет отношение к твоему сердцу. Это что-то, что имеет отношение к твоему сердцу. Потому что таков окончательный план Бога. Он хочет создать существ, подобных себе. Привет. Его главная цель — создать людей и создать кого-то, кто будет похож на него и кому он понравится. Запомни этот отрывок из книги Бытия 1 час 26 минут. Глава 1 книги Бытия, стих 26. «Затем Бог сказал: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И таков Божий замысел по сей день». Именно поэтому Адам и Ева были поселены в Эдемском саду. И у меня, и у Бога остался один вопрос. Почему, когда ты находишься в окружении учителей, проповедников, апостолов, знаете, молитвенных воинов, бла-бла-бла, лидеров прославления, они учат нас? Это хорошо, когда ты еще ребенок в вере. Но в конечном счете, весь смысл творения в том, чтобы быть с Богом в своем собственном саду, говорить с Ним лицом к лицу и преображаться в Его образ. Если вы понимаете, о чем я говорю, потому что некоторые из нас так и не продвигаются в вере, потому что вы смотрите на нас, потому что вы пытаетесь копировать творение, но вам нужно быть рядом с Творцом. Вы пытаетесь быть рядом с творением, даже с прекрасным творением, но все должно быть не так. Я понимаю, что люди какое-то время следуют за учителями и проповедниками, и наша позиция такова. Пасторы должны привести людей ко Христу и отпустить их. Религия, дух религии и традиции не позволяют людям этого. Люди приходят к Иисусу, но они приходят к Иисусу через меня и спотыкаются на этом пути, становятся преградой или посредником между Богом и человеком. Все должно быть не так. Мы должны показать людям, что они могут встретиться с Творцом, а потом отойти в сторону и позволить этому процессу идти своим чередом. Пусть Бог возьмет все в свои руки. Да, мы направляем, мы помогаем, но мы не ведем. Сейчас Бог ведет население. Мы можем указывать путь, можем помогать, можем молиться, можем служить, но мы не можем вести. Пожалуйста, поймите. Вот почему сейчас мы видим, как разоблачает так много служителей. Это происходит с ужасающей скоростью. За свои 50 с лишним лет на этой земле я никогда не видел, чтобы за несколько лет разоблачили столько церквей, мега-церквей, пасторов. Честно говоря, ребята, это шокирует. Как же все сейчас рушится? Почему? Бог наводит порядок в своем доме, чтобы освободить место для чего-то нового и свежего. Так что радуйтесь. Радуйтесь. Это хорошо. Это хорошо. Это его истинная милость — показать все как есть. Некоторых людей Бог разоблачает, чтобы дать им время на покаяние. Понимаете, о чем я? Если бы вас не разоблачили, вы бы так и не справились с проблемой. А когда Бог вас разоблачает, это его милость к вам. Так что это хорошо. Это больно, но Бог делает это из любви к вам. Хорошо. Работа над внешним обликом завершена, как я и говорил, но работа над внутренним содержанием продолжается. Странно, но часто мы больше заботимся о своем глиняном сосуде, чем о сокровище внутри. А во втором послании к Коринфянам 4:7 говорится: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». Так что вы носите это сокровище в этом глиняном сосуде. Пожалуйста, поймите, то, что внутри, важнее внешнего. То, что внутри, гораздо важнее. Поверьте мне, это пройдет, а ваше сердце будет жить вечно. Все можно исправить. Хорошо, у вас идеальное тело. Но оно все равно будет предано земле. И все говорят «Аминь». Я знаю «Аминь». Я знаю, что «Аминь» — это как-то не очень, но это правда. Да, никто не хочет умирать, но мы умрем. Но мне нравится, как один из мудрецов говорит, что люди пытаются продлить свои дни, не понимая, что им нужно продлить качество этих дней. Это так верно. Да, у вас есть 5 дней, но все они пусты. И у этого парня был всего один день, но он столько всего успел сделать за это время. Так что концентрируйтесь на качестве прожитого дня, а не на его количестве. На качестве своей жизни. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Мой язык. Ну ладно. Я из России. Вы меня простите. Вы поняли. Вы поняли. А что? Так, который час? Не волнуйтесь, я слежу за временем. Не волнуйтесь, я тоже хочу посмотреть. Не волнуйтесь, я вас понял. Ваше сердце здесь всего на 2 урока. Так мне сказал Святой Дух. Наши сердца здесь только на 2 урока. Чтобы любить Бога и любить ближнего своего. Вот и все. Все Евангелие, все заповеди Моисея, все, весь Новый и Ветхий Завет, все, что говорит Иисус, все. Основывайтесь на этих 2 вещах. Любите Бога и любите ближнего своего. Любовь к Богу — это первый шаг. Это не так уж сложно, потому что любить Бога не так уж сложно. Бога, верно? Я имею в виду, если подумать. Но любовь к ближнему, как к самому себе, задает вам ориентир. Вы должны любить ближних, как самого себя. Но тогда вам нужно понять, как вы любите себя. Вы сидите и думаете: «О, я совершил ошибку. Я ошибся». и пытаетесь понять, как не выдать себя, как выкрутиться. Вот что вы должны делать для других. Он совершил ошибку. Не разоблачайте его, не ненавидьте его, не осуждайте. Просто постарайтесь прикрыть его, любите его, как любите ближнего своего, как самого себя. Делайте с ближним то же, что и с собой, и тогда все получится. Послушайте, суть в том, что ваши отношения с Богом, с самим собой и с ближним — это и есть самое главное. Вот для чего мы здесь, на этой земле. В Псалтире сказано: «О, как я нуждаюсь в служении Тебе! Ведь без Тебя я ничего не могу сделать». Верно? Боже, как же я нуждаюсь в Тебе! Я ничего не могу сделать без Тебя. Ребята, пожалуйста, Он позволяет вам трудиться, потому что Он любит вас, а вы Его сын и дочь. Это как с моими детьми. Когда я куда-то еду, я собираю всех своих детей, сажаю их в пикап или минивэн, или во внедорожник, и мы все вместе едем. Дело не в том, что я не могу без своих детей. Нет, я так сильно его люблю, что не оставлю его одного. Они все поедут с нами. Поймайте, с Богом все так же. Вы Ему не нужны, но Он хочет вас и любит вас. Вы этого не понимаете. Мы не нужны Богу. У Него нет в нас нужды. Мы Ему не нужны, но Он любит нас и хочет, чтобы мы были рядом. Это разные вещи. Совершенно разные. Пожалуйста, перестаньте лгать себе. «О, я нужен Богу!» «О, пожалуйста, не будь таким эгоистом!» Бог любит вас, да. И Он хочет, чтобы вы были с Ним. Да, но нужда — это слишком сильно сказано. Отца интересует не столько ваше служение, сколько мое, но Его глубоко волнует ваше сердце. Он хочет научить вас, научить ваше сердце стать таким же совершенным, как Его сердце. Он жаждет наделить вас своим подобием. Позволите ли вы Ему это сделать? Понимаете, в этом все дело. Он хочет, чтобы вы обрели это. Но для того, чтобы ваше сердце изменилось, вы должны сотрудничать со Святым Духом, который будет исправлять и преображать вас, а вы должны позволить Ему это делать. Тогда произойдут перемены. Так мы меняемся. Некоторые люди всегда противятся Святому Духу. Он говорит: «Ну, извинись перед этим человеком». А это его проблема. Когда не извинюсь? Видишь, в этом и проблема. Потому что в этом и заключается весь смысл твоего урока. Смирись и извинись. Если помнишь, ты смирился и извинился. Больше всего пострадало твое эго. Ты такой: «Прости, чувак, я больше так не буду». Но потом вспомни, что ты чувствовал. Тебе было так хорошо. Ты такой: «Как же хорошо!» Видишь, смирение полезно для здоровья. Так что стремись быть смиренным. Пойми, что в этом весь смысл. Сердце все еще формируется. Однажды в минуту душевного волнения я спросил у Бога: «Что ты пытаешься сделать? Что ты пытаешься сделать?» Ответ прост. «Я хочу сделать твое сердце совершенным». Это значит, что обстоятельства нашей жизни не случайны, они инструменты для достижения цели. Так что же это значит? Нам позволено проходить через ситуации, которые формируют наше сердце. Нас могут предать, но мы должны оставаться верными. Хорошая мысль, да? Тебя предали, но ты не предашь в ответ. Это очень полезно для твоего сердца. О, мне это нравится. Нас могут ложно обвинить и опозорить, но мы должны прощать и не обвинять в ответ. О, вы это знаете? В этом весь смысл, ребята. Мы думаем, что живем ради чего-то грандиозного, хотим стать влиятельными, привести к Богу души, но для Бога это не имеет значения. Он работает над вашим вечным сердцем, над тем, кем вы являетесь в конечном счете. Хороший ли вы человек? Доброе ли у вас сердце? Нас могут использовать в своих интересах, но мы должны благословлять. За любовь мы можем получить зло в ответ, но мы должны продолжать любить людей. Я могу продолжать говорить об этом снова и снова, и вы понимаете, о чем я. Бог сказал мне: «Пожалуйста, сын мой, вот что значит творить любовь». Вот как любовь становится субстанцией. И вот эта сотворенная любовь меняет все. Когда Иисуса убивали, когда Его распяли, когда Он умирал там, Он молился за них, потому что они не ведали, что творили. Понимаете, о чем я? Вот почему я здесь. Я здесь не для того, чтобы нести великое служение. Я здесь для того, чтобы обрести такое же сердце, как у Иисуса. Это самое незаметное, что есть. Большинство людей никогда этого не увидят, никогда не поймут, но именно этого пытается добиться Бог. Все исходит из этого сердца. Иногда люди делают добрые дела, но их мотивы ужасны. Вы понимаете, о чем я? Некоторые люди снимают, а потом вдруг перестают, потому что не могут больше снимать. Что происходит? Вы понимаете, о чем я? Вы пытаетесь снимать, как кормите нуждающихся, как одеваете их и служите им. И так забавно, что у одного парня вдруг разрядился телефон, и он перестал служить, потому что не мог больше снимать. Что здесь происходит? Вы понимаете, о чем я? Вы пытаетесь снять, как кормите нуждающихся, как одеваете их и служите им. Он умер. Он сказал: «Это любовь или все это делается ради шоу?» Да ладно. Почему здесь вдруг стало так тихо? Не знаю. Ну же, поколение Z. Алло? Говорят представители поколения X. Мы выросли без всего этого. Мне даже не приходится сдерживаться. Я даже не замечаю, что у меня это есть. О, у меня есть телефон. О, слава тебе, Господи. Внезапно он замолкает. Потому что это действительно связано с твоим сердцем. Когда Бог что-то исправляет, это больно, это будет больно до тех пор, пока в нас есть что-то, что может причинять боль. Вот, смотри, мне больно. А тебе нет. Твоя проблема в том, что тебе больно. Убей это. Выдави из себя. Видишь, как только я перестаю злиться, во мне не остается противоречий. Я не борюсь с этим, просто не борюсь. Мне все равно, понимаешь, у нас всегда есть борьба. Я заметил, что когда Бог начинает работать над нашими сердцами, мы начинаем бороться, но это не мы боремся, а наша проблема пытается выжить. Как только ты, Иисус, Святой Дух, набрасываетесь на нее и забиваете ее до смерти. Вот увидишь, тебе станет лучше. Так что будет больно до тех пор, пока в нас есть что-то, что может причинять боль. Как только ты с этим разберешься, люди смогут плевать в твою сторону. Люди смогут говорить тебе все, что угодно. Они могут писать любые комментарии под твоими постами. «Да благословит тебя Бог, Иисус любит тебя». О, но нет. Ты просто переворачиваешься на другой бок и думаешь: «Ну давай, скажи что-нибудь поинтереснее». Что-нибудь поинтереснее. Нет, любовь быстрее и проще. Да, но чтобы ответить любовью на ненависть, нужно приложить много усилий. Бога больше заботит твое сердце, чем твой успех. Мы стараемся добиться успеха. А Бог пытается поработать над твоим сердцем и сделать это приоритетом. О, мне искренне жаль тех людей, которые пытаются построить идеальную жизнь, совершенно не замечая Божьего промысла в своей душе. Это печально. Прекрасно. Новая машина, новый дом, но какой же ты отвратительный человек. Нет. Иисус сказал, от Матфея, глава 5, стихи 43 по 48. Мне нравится этот отрывок. От Матфея, глава 5, стих 43. Вы слышали, мне нравится это наставление, потому что это слова Иисуса. Мне нравится то, что сказал Иисус. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Но я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас. Ух ты! Понимаете, о чем я? Понимаете, о чем я? Что порождает любовь? Поступать с людьми совершенно не так, как они ожидают. Они ждут, что вы ответите им тем же. А вы отвечаете им любовью, молитвой и уважением. Это трудно принять, поверьте. Но я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас. Будьте, а затем сказано, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Так что же значит быть совершенным? Это значит любить. Это значит, что в глубине души вы должны любить всех. Всех, кто любит вас, и тех, кто вас не любит. Это займет какое-то время. Да, ваше эго будет страдать, но поверьте, в конце концов, вы будете благодарны Святому Духу за то, что Он преподал вам этот урок. Так что учитесь любить. Это мой урок. Я все еще учусь у Святого Духа. Мы призваны не к тому, чтобы строить идеальную жизнь. Мы призваны к тому, чтобы обрести совершенное сердце. Если мы любим только тех, кто любит нас, это нас не изменит. А вот любовь к врагам изменит. Итак, каждый, кто пытался, отдавайте всего себя. Вы знаете, что такое любовь агапы? Знаете, что такое агап? Это безусловная любовь. Это значит, что, что бы они ни сделали, я буду любить их, несмотря ни на что. Знаете, такая любовь меняет вас. И как только я это понял, я сказал себе, «Господи, я знаю, что это трудно». Это действительно трудно. Трудно любить того, кто хочет разрушить твою жизнь. Это действительно трудно. Но когда вы это делаете, что-то внутри вас начинает меняться. Вы удивитесь, насколько изменится ваше сердце. Это действительно трудно, но это невероятно полезно для вас. Так мы становимся детьми Отца, потому что Он любит всех остальных. В Евангелии от Матфея, если вы читали этот отрывок, говорится, что Он посылает дождь на праведных и неправедных, Он дает все, на что светит солнце, а праведным и неправедным. Так что будьте совершенны, как совершенен ваш Отец, потому что Он дает все это всем. Это хорошо. Я хочу сказать еще кое-что, и на этом мы закончим. Мы с Богом соработники в сотворении Его жизни. Мы подобны Ему. Поэтому, знаете, мы обычно говорим, «Боже, измени меня». Я знаю, что все молились об этом. Я молился об этом. «Боже, измени меня». Но Он не может изменить тебя без твоего согласия. Он не может сделать что-то против вашей воли. Это противоречит Его природе. Он дал вам свободу воли и сердца. Только я могу прийти и сказать, «Иисус, мне не нравится, как я поступаю. Можешь мне помочь?» И Он обычно велит сделать что-то такое, от чего у вас голова пойдет кругом. А вы думаете, «Нет, я так не поступлю». Вот тут я переступил черту. Иисус, нет. И Он сказал, «Да, сын мой, ты хочешь измениться. Хочешь стать таким, как я? Ты должен это сделать. Иди, служи, люби, проси прощения, делай то, что никто другой не сделает для этого человека». Почему? Потому что вы сыны и дочери Святого Духа Божьей. В этом вся суть. И люди смотрят на вас и думают, вы что, с ума сошли? Вы отвечаете, да, я дитя Божье. Да, образ дан. Подобие формируется. Бог не принуждает нас к этому. Он приглашает нас к сотрудничеству. Святой Дух направляет нас, учит, исправляет, и все это с одной целью — сформировать в нас сердце, подобное Отцу. Знаете, я как пастор этой церкви с более чем 20-летним стажем заметил, что дело не в моих проповедях. Конечно, иногда это происходит один на один. Люди видят любовь, видят Бога, чувствуют Его. Понимаете, о чем я? Знаете ли вы, что мы больше чувствуем, чем слышим? Когда вы садитесь с человеком, по-настоящему садитесь и начинаете говорить, разговариваете с ним, начинаете рассказывать о себе, слушаете истории других людей, вы больше чувствуете человека, чем слышите его. И мы обычно очень быстро это замечаем. И как только люди видят, что вы другой, что у вас другая натура, вы говорите то, чего не знаете, делаете то, чего не делают другие, то вы. И тогда у вас появляется возможность говорить об Иисусе. О, это так хорошо. Так приятно. Поймите это, дорогие. Мы здесь для того, чтобы создать совершенное сердце, а не совершенную жизнь. Перестаньте гнаться за совершенной жизнью, совершенным телом, волосами, лицом, кожей. Понимаете, чем я? Перестаньте. Вы здесь для того, чтобы развить в себе сердце Божье. Вы тратите жизнь на то, что рано или поздно исчезнет. В любом случае, в 15 лет ты, конечно, не задумываешься об этом, потому что ты хорошо выглядишь, ты в форме, ты крутой, ты просто супер. Но как только тебе стукнет 50, без жима тебе конец. Это совсем другая история. Ты просто сидишь и с каждым днем становишься все хуже. Ты просто сидишь и с каждым днем становишься все хуже. Ты такой: «Боже, что происходит? Иди в спортзал, сынок. У тебя больше нет грации. Просто иди потренируйся. Иди потренируйся. Пока что есть тебе 15 или 20, наслаждайся. Ты прекрасен». Но, пожалуйста, пойми, что в конце концов все это пройдет. Что ты за человек? Что ты за личность? Что ты за сын или дочь Бога? Приятен ли ты вообще? Красив ли ты душой? О, это хорошие вопросы. Мне нравится. Отец все еще трудится, семья. Вопрос в том, будешь ли ты с ним работать? Позволишь ли ты ему изменить свое сердце? Это хорошо. Воздай ему хвалу. Я готов. Я готов. Да, Иисус, пожалуйста, поработай над моим сердцем. Пожалуйста, измени меня. Аминь. Давайте встанем. Давайте встанем. Кто-нибудь сыграет на клавишных? Всего несколько минут во славу Иисуса. Знаете что? Прямо сейчас, перед тем, как мы начнем молиться, просто поблагодарите Святого Духа за то, что Он действительно действует внутри вас. На самом деле, внутри вас действует Святой Дух. Можете ли вы поблагодарить Святого Духа за то, что Он активно пытается вас изменить? Кто-то из ваших друзей уже махнул на вас рукой, но не Святой Дух внутри вас. Он будет работать над вами, Он изменит вас, Он исправит вас. Пожалуйста, не огорчайте Святого Духа. Пожалуйста, поблагодарите Его прямо сейчас. Давайте просто посвятим эти 2 минуты благодарности Святому Духу за то, что Он никогда не оставляет нас. Он просто с нами. Несмотря ни на что, хорошего тебе дня, Он с тобой. У тебя был худший день в жизни, Он с тобой в самый худший день. Друзья бросят тебя, когда узнают об этом. Бог уже знает об этом, и Он никогда не оставит тебя в покое. Никогда не сдавайся, никогда не оставляй тебя в покое. Никогда не выбрасывай тебя на обочину дороги. Он знает нас, но видит в тебе только хорошее. Он видит в тебе все прекрасное, потому что в тебе так много хорошего. Бог уже вложил в тебя так много прекрасного. Пожалуйста, просто поблагодари Его. Святой Дух, спасибо тебе за все, чего ты достиг и продолжаешь работать надо мной. Спасибо тебе, Святой Дух. Большое тебе спасибо за то, что ты заботишься обо мне. Большое тебе спасибо за то, что ты заботишься обо мне настолько, что никогда не покидаешь меня. Ты заботишься обо мне настолько, чтобы быть со мной каждый день, каждую ночь. Независимо от ситуации, ты всегда со мной. Спасибо тебе, Святой Дух. Ты настоящее сокровище. Твое абсолютное сокровище. Я так сильно люблю тебя. Я так сильно люблю тебя, Святой Дух. Просто скажи спасибо. Спасибо тебе, Святой Дух. Спасибо тебе, Святой Дух. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, дорогой возлюбленный Иисус. Большое тебе спасибо. Большое тебе спасибо. Большое тебе спасибо. Аллилуйя. Аминь. Прокричи ему хвалу. Иисус! Большое тебе спасибо. Все в порядке. Благословляю вас, ребята. Я надеюсь, что это каким-то образом помогло тебе. Может быть, ты получишь какие-то ключи, может быть, какие-то подсказки. Мы благословим вас, ребята. Не надо. Итак, еще одно объявление. 3:30, верно? Мы начинаем прямо здесь. 3:30. Если кто-то хочет присоединиться к просмотру Супербаула, приходите. Отдыхайте, приносите закуски, веселитесь, ребята. Люблю вас. Увидимся позже.